Глава 36. Я окинул взглядом покрытую завитушками рун поляну. Перевел дыхание. Тыльной стороной ладони смахнул с бровей капли пота. Провел языком по губам. После всех этих бесконечных наговоров пересохло во рту. Язык, не привыкший к древнеирийскому, под конец ритуала едва ворочался. На завершающей стадии я каждое слово произносил через силу. Склонился над телом хромоногой. Внутри треугольника, сложенного из человеческих тел, блестела гладкая поверхность кровавой лужи. Окунул в нее руку, выудил нож. Его деревянная рукоять рассыпалась еще в начале действа, обнажив хвостовик. Клинок едва ощутимо вибрировал. Так напоминала о себе пропитавшая сталь магия. Опасения не оправдались. Силы, к которым я взывал, откликнулись. Факт, что боги покинули этот мир, не помешал обитателям инферно услышать мой зов. Они приняли подношение и ответили на него услугой. Я обтер нож о снятый с криволицей кафтан. Даже в полутьме сумел разглядеть на поверхности клинка черные полосы, похожие на сетку капилляров. Эльф внутри меня брезгливо поморщился. Темный маг одобрительно кивнул. Новый я, родившийся уже в этом мире, к проклятому гвоздю, за неимением гвоздя пришлось использовать нож. Отнесся без особой радости или отвращения. Тут не больше, чем средство для достижения цели. Я обернул свое творение найденным в кармане бандитки платком. Убрал сверток в карман. Часть приготовлений завершена. К плетению узора эльфийского жилища я приступил, когда вернулся в дом Варлая Силаевой. Заперся в комнате, уселся, скрестив ноги на кровать, прикрыл глаза. Объемистой, но несложной конструкцией, придуманной гениальным сеньором Микленом, сделал аккуратный прокол пространства. Сложностей не возникало. Мой новый мир оказал на удивление слабое сопротивление. Я расширил прокол. Скрепами зафиксировал образовавшийся проход. К утру, за пределами мира, создал складку из ткани мировых границ. Другого строительного материала там попросту не было. Образовал внутри нее пустоту, пока небольшую, тесную, окруженную стенами и гранями в полтора роста моего нынешнего тела. Истратил на плетение заряды 17 накопителей. Получился не дворец, лишь его зародыш. Пока негодный для проживания. Но точно детеныш молоко матери, уже активно тянувший из меня на поддержание своей жизни магическую энергию. Я слез с кровати, размял ноги, посмотрел за окно. Начинало светать. Чувствовал усталость и удовлетворение от хорошо проделанной работы. Жить в созданной мною складке пространства получится еще не скоро. Там пока отсутствовали и освещение, и вентиляция, да и места в ней меньше, чем в иной тюремной камере. Пройден лишь первый крохотный шаг на пути к созданию шедевра. Попасть в дом Силаевых я теперь смогу из любого места, пока не развеются плетения входа на стене комнаты, если смогу их продублировать. Дом служил своим хозяевам своеобразным телепортом. Позволял эльфам-путешественникам быстро возвращаться в родную рощу из любой точки мира. Это его свойство и заставило меня поторопиться со строительством. Работы над домом еще предстояло много. Если не уделять ей все свободное время, то хватит на одно, а то и на несколько столетий. Однако проблемы с энергией придется решать уже сегодня. Я видел, как уменьшается объем маны в моем резерве. В целях экономии уже лишил подпитки, привязанной к стене комнаты, состоявшей из десятка скреп, вход. Он просуществует еще сутки. Маны я в него залил примерно на этот срок. Изначально задумывал вход как временный, а вот межпространственный карман-куб предстояло лишь увеличивать. А значит, возрастут и траты маны на его содержание. Он уже сейчас непрерывно расходовал магическую энергию. И немало. Если прекращу подпитку энергии, то дом попросту исчезнет. Придется начинать работу заново. Поэтому я пока не мог разорвать канал, по которому в магическую конструкцию за пределы мира уходила из моего резерва мана. Мало того, каждое новое, добавленное в узор дома плетение будет делать расход маны все более для меня чувствительным. А я уже сейчас не видел необходимости тратить на содержание дома собственную энергию, потому что знал, кому подобные потери энергии нисколько не повредят, и горел желанием делегировать ему свое бремя уже сегодня. Запасы маны таяли. Мне это не нравилось. Поход к старшему дереву предков я решил не откладывать. До первого квадрата под таким номером значился на картах Силаевых ничейный квартал. Я не доехал. Отпустил экипаж, велел вознице возвращаться. Остаток пути преодолел пешком. Поступил так, чтобы вовремя скостовать отвод глаз. Выбрал для этого скрытый от чужих взглядов участок. При свете выглянувшего из-за горизонта солнца заклинание не гарантировало полную скрытность, но тень от ветвей гигантского мелорна позволила мне преодолеть стену незамеченным, а царивший в первом квадрате полумрак без проблем подобраться вплотную к стволу старшего дерева предков. Знал, что долго оставаться мне в одиночестве не позволят. Отвод глаз прятал меня от людей, но для мелорна мое присутствие не являлось секретом. Уверен, дерево предков заметило меня еще там, за оградой. С тех пор внимательно следило за моими передвижениями. Гадала, что именно мне понадобилось в его вотчине. Я подошел к стволу дерева, обошел его по дуге. Ствол надежно заслонил меня от главного храма предков и от ведущей к тому зданию узкой дороги. Понимал, что спрятаться от дерева не получится, но мне не хотелось каждый раз, выходя из эльфийского дома, маячить перед людскими взорами. Присел на вздыбившийся из земли древесный корень. Вдохнул благоухание мелорна. Листья тоже имели неплохой запах, но слабый, едва уловимый в сравнении с чарующим ароматом, что источала кора. Именно кора мелорна служила основным сырьем для производства лучших эльфийских духов. Помнится, такими духами пользовались мои жены, тогда, в мою бытность князем Вечного Леса. Каждая из них предпочитала свой неповторимый оттенок, созданный специально для нее мастером-парфюмером. Был и у меня свой вариант туалетной воды. Эльфам-мужчинам тоже не чуждо прекрасное. Создание духов на основе сока мелорна считалось среди жителей Вечного Леса настоящим искусством, наравне с тем же пением или рисованием. Попробовать свои силы на этом поприще не брезговали даже эльфийские князья. Вот только ничего путного у меня не получалось. Если не считать того парфюма, который использовали мои супруги, чтобы освежить воздух в уборной. «Ладно», — пробормотал я. Сделал глубокий вдох, прикрыл глаза. Скорее по привычке, чем из необходимости, проделал короткий комплекс дыхательных упражнений, помогавший сосредоточиться. Рано наслаждаться ароматами. Я понимал, что мне недолго позволят спокойно трудиться, и что сейчас лучше сосредоточиться на работе. Плетение скреп не заняло много времени. Это лишь первые разы работа с мекленовым изменением пространства кажется трудной. Создал стандартный десяток закрепляющих конструкций. Расположил их по принципу видера. Так получу самый быстрый отклик. Здесь, на стволе старшего дерева предков, я планировал оставить постоянный вход. Не временку, как в доме Силаевых. А значит, и отклик на ключ-команду, и ширина прокола, и расход маны имели значение. Для их оптимизации пришлось учитывать все нюансы, указанные в трудах архимага Аласта Видера. Получил доступ к созданной ночью пространственной складке кубу. Приступил к главному действу. Подсветил энергетические капилляры мелорна. Один за другим вплел в их узор входящие каналы эльфийского дома. Здесь важно было не спешить. Старался не упустить ни одной детали. Не допустить, чтобы спрятанной за пределами мира конструкции шла утечка энергии. Иначе любая течь со временем могла дать летальную для общей конструкции потерю того или иного фундаментального плетения. Заканчивал вносить поправки в узоры, когда услышал торопливые шаркающие шаги. Снова использовал скан, чтобы запечатлеть в памяти все те соединения, что определил как оптимальные. Парочка каналов показалась мне явно проходящими не там, где положено. При нынешнем количестве вплетенных в конструкцию дома деталей недочеты в энергетической подпитке не критичны, но станут таковыми, когда убогий пустой куб превратится в роскошный дворец. Я решил повременить с изменениями. Пока. Учту свои наблюдения при новой сборке энергетической сети. «Что ты здесь делаешь, женщина?» — спросил громкий голос. Я открыл глаза. Увидел в пяти шагах от себя жрицу, что проводила вчера обряд удочерения. Ее грудь тяжело вздымалась, ноздри расширялись в такт дыханию. Должно быть, хранительница очень спешила ко мне, а бегать ее человеческая оболочка явно не привыкла. «Плюшками балуюсь», — всплыла в голове фраза ответа. Попридержал ее. Что такое плюшки, если раньше и знал, то теперь не вспомнил. «Интересно девки пляшут», — сказал я. «Разуй глаза, дерево. Где ты увидела женщину? Совсем рехнулась на старости лет? Присмотрись хорошенько. Я мужчина». Фонари, что опоясывали ствол Мелорна, сегодня не светились. Должно быть, их зажигали только на время проведения церемоний. Но и без их помощи я видел, что лицо жрицы храма предков осталось все той же неподвижной маской. «Ты женщина», — сказала хранительница. «Ты не введешь меня в заблуждение. Мужчина не смог бы находиться в фамильных квадратах Бригдата живым, да и в общей части города его наверняка бы ждала скорая смерть. К тому же, ты только что пользовалась женской энергией. Ни один мужчина на такое не способен». «Я способен», — покачал головой, сказал. «Ну что за мир такой? Почему здесь главный признак мужчины — отсутствие какой-то там энергии? А то, что у меня есть явно не женские части тела, тебя совсем не смущает? Показать их?» Поднялся на ноги. Я блефовал, когда обещал продемонстрировать отличие своего тела от женского. Повторять тот трюк, что проделал в борделе, у меня пока не было настроения. Да и сомневался, что смогу смутить или шокировать своими действиями эту бесчувственную куклу-жрицу. «Я вижу строение твоего тела, Кира Силаева», — сказала хранительница. «Да, я помню тебя. Мужские гениталии, о которых ты говоришь, не отменяют наличие у тебя женской энергии. Да будет тебе известно, именно ее присутствие или отсутствие является первичным признаком пола человека». «Да ладно. Какая умная мне попалась деревяшка». Я усмехнулся. Не собирался спорить с Мелорном о природе магии. «Слышали бы тебя мои бывшие коллеги по магическому совету. Три четверти их состава — вечно брюзжащие мужчины-старикашки. Вот бы они удивились». Спросил. «Дерево, когда ты успела накопить в себе столько мудрости? Сколько, говоришь, тебе лет?» «Скоро исполнится 60». Махнул рукой. «Да перестань. Дерево, не играй со мной. Я спросил не о возрасте твоей куклы, а о твоем. Ответь, не придуривайся. Или мне посчитать твои годовые кольца?» Хранительницы из Вечного леса хотя бы пытались придать своим марионеткам черты обычных эльфов. Копировали их мимику, подражали жестам. А вот Мелорн из первого квадрата подобными мелочами не заморачивался. Жрица храма поведением мало отличалась от поднятого мертвеца, хотя формально и относилась к живым. «Кто ты?» — спросила она. «Что с твоим лицом? Почему у него такой необычный оттенок?» Решил не объяснять, что такое алмазная броня. Сказал. «Сперва ты ответь на вопрос, дерева. Сколько столетий прошло после того, как на твоих ветвях впервые распустились цветы?» «Чуть больше 20». «Вот как? Мы с тобой почти одногодки». «Кто ты?» — повторила жрица. Тень скрывала ее глаза, но я не сомневался, что они не отражали никаких эмоций, как и монотонный голос хранительницы. Я мужчина, у которого есть женская энергия. Это все, что тебе следует знать». После моих слов жрица обязана была недоверчиво усмехнуться, но не сделала этого. Ее поведение начинало меня злить. «Откуда ты? Зачем явилась на мой остров?» «Явилась», — про себя повторил я. Разговор с Мелорном уже тяготил меня. «Не знал, что он твой, и не собираюсь его отбирать», — про себя добавил. «Во всяком случае, пока». «Я разместил на твоем стволе парочку плетений и запитал их твоей энергией. Мне это поможет, тебе не повредит. У людей такой процесс совместной работы называется сотрудничеством. Впрочем, ты наверняка и без меня это знаешь. Ведь изучаешь людей не первый год». «Я не собираюсь с тобой сотрудничать, Кира Силаева», — сказала хранительница. «И размещать на своем теле всякие мерзости тоже не позволю. Уходи». Выдержала паузу. «Не бойся, я не убью тебя. Пока. Ты меня заинтересовала, женщина. Я обдумаю то, о чем мы с тобой говорили, и призову тебя, чтобы задать новые вопросы. Позже». Она посторонилась, освобождая мне путь к ведущей в сторону храма дороге. Но я не спешил уходить. Бросил скан на дерево. Убедился, что скрепы не развеялись, остались на прежних местах, вот только вновь работали в автономном режиме. Мелорн восстановил прежний узор своих энергетических каналов, разрушил созданные мной соединения. «Дерево», — сказал я. «Ты ежедневно выбрасываешь в атмосферу прорву энергии. Она не выполняет никакой полезной работы. Не находишь ей применения. Так неужели тебе жалко расстаться с крохами маны, что хочу использовать я?» Жрица не ответила. Смотрела на меня, не мигая. Дожидалась, когда я уйду. Но я не считал, что пора с ней прощаться. «Знаешь, дерево, опыт мне подсказывал, что ты поведешь себя именно так». Я вынул из кармана сверток. «А потому я подготовился к подобному повороту. Явил на свет исчерченную сеткой темных линий тонкую стальную полосу. Ощутил исходящий от нее слабый магический фон, чужеродный и неуместный здесь, рядом со священным эльфийским деревом». Непроизвольно ухмыльнулся. Хранительница опустила взгляд на проклятый гвоздь. «Что это? Мне не нравится твоя вещь». Мне показалось, или ее голос дрогнул. «Показалось». «Еще бы», — сказал я. «Вот это и есть настоящая мерзость». Сжал в руке хвостовик ножа и вонзил клинок в ствол Мелорна.